13 копеек. Узел с деньгами Асташа в казенке сунул на полку в поставец. Федька купил 2 ведерные кляги водки и тоже приволок их в казенку. Теперь Асташе пришлось перебраться жить на барку. Деньгам и водке требовался караул. Асташа сидел на ступеньках лесенки на скамейке и наблюдал, как Федька руководит погрузкой. Магазины, пристанские амбары с заводским железом были раскрыты все подряд. Понаехавшие с завода приказчики стояли в дверях с учетными тетрадями, пересчитывали добро. Бурлаки таскали железо на барки. По склону горы через плодбище им настелили мостки, и погрузка шла полным ходом. Прутья и ружейные стволы носили на плечах связками. Чушки катились слегами по лоткам, один человек подталкивал, другой ловил и направлял. Железные полосы таскали в одиночку, совали полосу под мышку и снизу прихватывали руками в очагах. Листы держали щипцами. Грубо обрубленные острые кромки могли запросто отрезать пальцы. Пушечные ядра и скобяной товар насыпали в заплечные короба. Труднее всего приходилось с пушками. Двое на веревке несли тяжеленный пушечный ствол за казенник, третий всовывал в жерло крупную жердину и бежал впереди. Глядя, сколь мало груза может поднять один человек, Асташ сомневался. Похоже, целый год нужен, чтобы заполнить огромную барку. Но людей на погрузке работало сотни, все бегом, все без остановки, сплошной круговорот. Под Федькину ругань, под звон железа, под бряк чугуна барка потихоньку оседала в воду, набирая свой неимоверный вес. Погрузка продолжалась и днем, и ночью. Грузчики сменялись, а Федька стоял в одиночку. Такова была работа водолива. Федька указывал, где и как чего уложить, чтобы груз не сдвинулся, чтобы лежал ровно. Окажись один борт барки выше другого хоть на вершок, барка начнет валиться со стрежня на бок. Рано или поздно она не удержит бега на повороте и ударится в бойца. Асташа шнурком с узелками придирчиво проверял осадку, не перекосило ли судно в воде. Но Федька даром, что балбес, а уровень соблюдал, как скитник епитимью. Магазины опустили только на третий день погрузки. Весна тем временем подтаяла, намокла, закапала с низкого неба мелкими дождями, словно вздохнув с облегчением. Распадки, плотбища и улочки Каменки обрели тот вид, который и был им родным. Вид грязевых разливов, расчерченных вдоль и поперек чисто промытыми дощатыми мостками и бревенчатыми выстилками. На пруду за перестягой ледяные горы обреченно потемнели, набухли, начали тонуть. Часовая совсем освободилась от льдин, оголилась темная, беспокойная стремнина с пенными серпами завертей. Вода в реке пребывала мерно и мощно, неостановимо. Часовая все подымалась и подымалась, как на огромном вдохе. Она затопила приплески, лощины и низкие облуги по берегам. Пролилась на редкие поля вешними озерами полоями, просочилась в леса извилистыми выраями, с вызовом билась в стены бойцов, словно хотела помериться со скалами ростом. По быстротоку плыли сорванные с места мостки и бревенчатые сцепки, замертво опрокинутые навзничь. Несло разный строительный мусор. Из чащоб, словно дохлую нечисть, вымывало разлапистые пни, черные и осклизлые корчи. Мимо берегов летели рухнувшие в воду елки, зеленые, странно живые, будто ошеломленные своим падением и оцепеневшие, как сказочные, заживо погребенные богатыри. Плотинный мастер был прав, распадок речки Каменки затопило выше гаваней. Под закипевшими волнами скрылись свайные стенки, подъемные колеса ворот, толстые причальные столбы. Как вверх по горке вода лезла по дощатым скатам вишняков. Утром третьего дня после ледохода по горам издалека приполз гром пушечного выстрела. С камня Каменского в ответ тотчас рявкнула пристанская пушка. Это от горы Волчихи вниз по часовой передавали весть, что Ревдинский завод открыл плотину и спускает пруд, наливая часовую караванным валом. Караваны отваливали от Ревды через сутки после начала спуска воды. Утром того дня, когда отвалят караваны, Асташа на причале рассчитывался с бурлаками за погрузку. Федька для важности приволок стол и лавку, разменял деньги на мелочь. Бурлаки с серой грязной толпой окружили стол и внимательно глядели, как Федька роется в мешке с мелочью. «Положено вам, братцы, за погрузку по рублю 25 копеек на каждого!» Деловито пояснял Федька, ладонями разглаживая на столе бумагу со списком бурлаков. «Да за сплав задаток по 2 рубля! Мелочи размена вишь мало, а потому сбивайтесь по двое да по четверо!» Асташ просто стоял и смотрел, как Федька быстро и ловко отсчитывает деньги и отыскивает бумаги имена бурлаков. «Так, Нелюбин Корнила, ты у нас подгубщик, тебе 4 рубля да 5 пятаков!» Асташа разглядывал невысокого, ладного мужика с костистым, недовольным лицом. «Где он его видел?» «Некуда сейчас деньги тасовать», — сказал мужик. «Рассчитался бы разом в Левшины, а то копейку здесь, копейку там». «Да бери, пока дают», — посоветовали из толпы. «Убьется барка, вообще ничего не дадут». Федька по-божески рассудил. «Как убьется, как?» — раздался вдруг знакомый Асташа голос. Сквозь толпу к столу протолкался Бакирка Пытырь и тревожно посмотрел на Асташу. «Не убьется ведь, да?» Он оглянулся на бурлаков. «Остапа, хороший сплавщик, верно? Не убьется барка! Зачем такое говоришь? Шайтаном обещаешь, глупый рот!» Словно требуя защиты, Бакир подобрался к Асташе вплотную и взял его за рукав. «И ты, значит, со мной?» — улыбаясь, спросил Асташа. Бакирка закивал кудлатой головой. «Бакир с переходом ходил, хорошо было! Теперь с тобой пойдет!» «Клад-то в Ермаковой пещере ты отыскал или нет?» — напомнил Асташа. «А!» Досадливо закряхтел Бакир и махнул рукой. «Обманул Вагул Бакира! Умер! Слова-то волшебные только при живом колдуне работают! При мертвом нет! Не открылась бы пещера! Бакир не лазил даже! Не напоминай! Грустно!» И Асташа вдруг, как со щелчком, вспомнил, где же он видел этого Корнилу Нелюбина на Веселых горах. На перетолке и на отчитке. Это ведь Корнила крикнул скитникам, Гермону, Павлу и Калинику: «Кого пугачом не поверь, все слова блуды!» Асташе захотелось еще раз поглядеть в лицо подгубщику, но Корнило уже затерялся в толпе. «А это, Асташка, другой твой подгубщик! Поздей, Усынин!» Одернул Асташку Федька. Возле Федькиного стола стоял и, шевеля губами, пересчитывал деньги мужичина огромного роста с широким плоским лицом и черной бородой. На Асташу он и не обернулся. «Будь здоров, Поздей!» — сказал Асташа. «Здоровее меня других покуда нету», — пробурчал мужик, искоса бросив на Асташу короткий, тяжелый взгляд. Глаз у мужика был нехороший, диковатый, косой, но здоровее этого мужика и повыше ростом вокруг и вправду никого не было. Рядом с Поздеем Асташа почувствовал себя совсем мальчишкой. «Где нашел такого великана?» — тихо спросил Асташа Федьку. Федька пожал плечами. «Я и не искал его. Он сам явился. Говорит мне, на барку к переходу возьмешь меня подгубщиком?» Я говорю: «Да запросто. Такого селяка в Ревдубы на караван, его бы к костным на корму посадили, 10 рублей бы дали, а он, дурак, здесь, в Каменке, место ищет. А вот еще твой подгубщик. Ты его помнить должен». У стола стоял Платоха Мезенцев, старый бурлак, Федькин друг по летнему сплаву на межеумке. Платоха снял шапку и чуть поклонился Асташе. Асташа тоже нагнул голову. Против Платохи он ничего не имел, хоть летом Платоха и пьянствовал с Федькой, как последняя кабацкая теребень. «А меня-то хоть вспомните, Остафий Петрович?» Вдруг спросили рядом. Асташ повернулся. В толпе стоял Никешка Долматов. Он глядел на Асташу с робостью, но и с надеждой на добрую встречу. «Никешка!» — обрадовался Асташа, широко растопыривая руки. Никешка кинулся обниматься, облапил Асташу, стал с чувством стучать его по спине, словно выколачивал пыль из Асташиного армяка. «Я от Усть-Утки до Каменки по всем пристаням прошел, искал тебя!» — гудел Никешка. «Ну и молодец, что нашел!» — искренне отвечал Асташа. «Он сказал, что ты его обещал подгубщиком поставить, так я поставил», — сообщил Асташа Федька. «Спасибо, Федор, порадовал». «Спасибо, в рот не нальешь», — тотчас сказал Федька. Мужики получили деньги, кое-кто уже пошел прочь, а к столу приблизились бабы. Все они были в подпоясанных мужичьих армяках, в платках, повязанных так, что из щели торчали только носы. Не поймешь, молодые, старые, прятались от оголодавших глаз бурлачья. «На вас, бабоньки, мелочи уже не осталось», — вытряхивая из мешка последние деньги, признался Федька. «Делите сами 9 рублей на четверых». «Вон же у тебя гривенники, «До полушки», — тихо сказала одна баба. «А это Фисонька на спирьку, ты его знаешь. Лежит спирька под курятником, у Кафтаныча не может прийти. Надо его уважить, бедолагу». Асташев вгляделся в бабы внимательнее. «Точно! Это была Фиска, которая летом тоже ходила с Алфером Гилевым на межеумке». Фиска заметила Асташин взгляд, покраснела и, повернувшись, неловко поклонилась, чуть слышно произнесла: «Здравствуйте, Астафий Петрович». И куда делись ее бойкость, острый язык? «И ты здравствуй, Фиса», — сухо ответил Асташа. Он сразу вспомнил ночь под камнем Нижний Зайчик, мятый дерезняк, белые ляжки Фиски под задравшимся подолом, слезы. «Кто же вас, мужиков, сглазил?» Но Фиска уже отвернулась, собираясь уйти прочь. «Эй, сплавщик, это что ж такое?» Вдруг раздался возмущенный крик. Кричал Поздей, глядя на баб. «Это не по нашему закону!» «Чего еще?» — недовольно спросила Сташа. «Как чего?» — в полный голос шумел Поздей. «Мужики, вы глянь, что наш старшой творит, а? Ты как бабам платишь?» «Как?» — не поняла Сташа. Бурлаки, уже собравшиеся расходиться, останавливались. Асташе все это сразу очень не понравилось. «Ты бабам за погрузку платишь, как мужикам! Ты с кем нас, мужиков, сравнял? Что мы, что бабы одно? Я что, с этой жлудовкой по-одинаковому работал, да? Ну, разъявил пасть!» Зло буркнул Федька, сворачивая мешок из-под денег. «Эй, мужики, иди сюда! Направешь сплавщика!» Надрывался Поздей. «Нечисто тут дело!» «Ты не заговаривайся», — спокойно предупредил Поздей Асташа. Бурлаки возвращались к столу, испытующе глядели то на Поздея, то на Асташу. «Ты сплавщик и мужику, и бабе за погрузку рубь 25 платишь, верно?» Поздей чуть пригнулся, чтобы заглянуть Асташе в лицо. «Шельмовство это! Мужики с бабами наразно работали! Я в одиночку пушку пер, а эти мокрощелки вчетвером поднять не могли! И всем поруб с четвертью, да?» Бабы, сбившись табунком, молча стояли в толпе, не поднимая глаз. Вокруг них образовалась полоса пустоты. «Народ, как считаешь, справедливо то?» Поздей гневно осмотрел бурлаков. «Да ж куда там?» — неуверенно прозвучало из толпы. «Негож, конечно. Везде бабам в половину платят». «Пересчет давай!» — потребовал Поздей. «Бабам положено по 62 копейки с полушкой, а мужикам по рубь 38 копеек с полушкой. Вот верный счет!» «Надо же, как все уже расчислил!» Сквозь глухой гнев удивился Асташа. «Куда?» — завопил Федька, для которого такой пересчет был словно ножик в грудь. «Я где такую мелочь возьму?» «Баб-то всего 4 на 36 мужиков», — угрюмо сказала Сташа. «Вам, мужикам, жалко на них по копейке?» «Врет!» — радостно заорал Поздей, тыча пальцем в Асташу. «Врет он! Не по копейке! С каждого получается на бабу по 13 копеек с полушкой! За 13 копеек в артели неделю ломишь!» Бурлаки, пораженные, глухо загомонили. «Копейки-то не дармовые. У каждого, считай, своя баба есть, чтоб 13 копеек отдать. Пересчет нужен, сплавщик! Давай пересчет!» «Да в шею вас!» — заорал Федька. «Горную стражу позову!» «Пересчета не будет!» — твердо сказала Сташа. «Моя воля!» «Не дело то! Испытываешь, парень, так у нас не ведется!» «Пустой разговор, мужики!» — вдруг гневно крикнул Корнила Нелюбин. «Оставь деньги бабам! Считай за подаяние!» «Тебе, Корнила, не надо, но и ступай! Могешь хоть все бабам отдать, твое решение!» «Там копейку, тут копейку, без штанов домой вернешься!» «Не будет пересчета!» — повторила Сташа, глядя на взбудораженные, в раз поглупевшие рожи бурлаков. Даже странно было. Неужели это те самые люди, которые были на спишке? Что такое за единый миг превратило их в сволочь? «Обижаешь! Да он потом у баб заберет и себе в карман!» — подогревал народ Поздей. «Известная хитрость! За поклеп рубль тебе штрафа!» — ровно сказал Асташа Поздею. Поздей согнулся, как от удара под дых, и схватил себя за бороду, точно хотел выдрать ее. «За правду страдаю!» — мученически крикнул он. «Защищай, народ! Да чтоб Асташка, вы чего?» — захлебываясь, закричал Никешка. «Дурь несешь, шалыган!» — добавил Корнила. «Я дурь!» — напоказ изумился Поздей. «Рад работаете, люди! Я себя за язык не тянул! Он, пробледёшка, позей ткнул пальцем в Фиску! Егонная полюбовница! Кому наши деньги пошли, а?» «Откуда знают?» — остолбенел Асташа. «Или случайно угадал?» «Молчи, рыло кандальное!» — завизжала Фиска. «У себя в портках ройся, а мне под подол не лезь! Ничья я не полюбовница, у меня муж в солдатах, честная я!» Ответом ей был глумливый гогот бурлаков. Фиска закрыла лицо руками и бросилась прочь сквозь толпу. Кто-то подставил ей ногу, и она шлепнулась в грязь, заревела, вскочила, побежала дальше. Асташа почувствовал, как у него повело лицо. Он даже качнулся вперед, чтобы кинуться на Поздея, и еле устоял на месте. «Нету доверия такому сплавщику!» — орал Поздей, распахивая на груди армяк. «Для него деньга дороже правды! Батька его за деньги на разбойнике Барку убил, и сынок такой же! Долой его! Загубит он нас всех, мужики! Нету доверия!» Бурлаки даже притихли, пораженные известием о коварстве сплавщика. Десятки глаз уставились на Асташу, ожидая его ответа. Отбросит ли он наговор? Убьет ли Поздея на месте? Отвернется ли от народа, пряча взгляд? Откуда Поздей все знал? Но Асташа не успел даже задать себе этот вопрос. Все помутилось в глазах, в груди могуче повернулся темный, тяжелый водоворот гнева, неудержимо, как оползень. Асташа двинулся на Поздея, который с готовностью сжал кулачище. Никишка испуганно уперся Асташа руками в грудь. Федька, едва не свалившись с лавки, вцепился в полу Асташиного армяка. Из толпы плечом вперед полез Корнила Нелюбин, оттирая Поздея в сторону. Одного удара Поздеева кулака достаточно было, чтобы Асташе выбить мозги в шапку. Толпа бурлаков возбужденно загудела, отпрянула от сплавщика и подгубщика, уступая место для драки. Чьи-то руки потянули Корнилу в сторону. «Не мешай!» Но Асташа сделал еще шаг и остановился сам, набычившись и не сводя взгляда с Поздея. Поздей в открытую победно ухмылялся и покачивал плечами, держа перед бородой кулаки. Асташа молча обвел глазами толпу. Бурлаки глядели со злым ожиданием, со скрытой насмешкой, с вызовом. Никто не хотел мириться из-за 13 копеек. «Все недовольные, да?» — хрипло спросил Асташа. «Все!» — смело и как-то разгульно раздалось в ответ. «13 копеек мне цена, да?» «Загнул! И гроша не стоишь!» — крикнул Поздей. Оттолкнув державших его бурлаков, перед Асташей появился Корнила Нелюбин. Лицо его дергалось. Глядя на толпу, Корнила отвел руку назад, указывая пальцем на Асташу. «Мужики, я его в первый раз вижу!» — будто с угрозой заговорил он. «Но ведь он сплавщик наш! Вы чего творите? Он за нашу жизнь ответ берет, а вы его не в грош? Это, братцы, грех похуже обсчета! Поздей! Искушаешь народ! Замолчи!» Асташа перевел дух, словно выдохнул огонь, даже грудь вмялась. «Мне заступничество ничего не надо», — хрипло сказал он, отстраняя Корнилу. «И объяснять мне нечего. Здесь моя воля. Я сплавщик. Я не объясняю, я команду даю. И коли жить хотите, вы мне покорны должны быть. На барке горной стражи нет. Будете бунтовать — всем погибель. И 13 копеек за шкуру вашу не дадут, не то что рубля». Толпа обозленно молчала. «На первый раз прощаю», — добавила Асташа, чувствуя, как онемели скулы. «Во второй раз уже не я. Чусовая всех накажет. Убьет в теснинах». И вдруг издалека пополз гром, потек по распадку на плотбище. Пушка на камне Каменском помедлила и отозвалась выстрелом. Это снова передали весть из Ревды. Первый караван отвалил. Часа через два он пронесется мимо Каменки, и каменским караванам тоже надо будет выходить на реку. Бурлаки завертели головами, не понимая причины пальбы. Многие из них были на сплаве впервые. Небось, даже испугались, не горная ли стража кинулась разгонять их бунт. «Все на барку!» — приказал Асташа. «Отвал каравану!»